Глава 27. Иван. Подбросив Иру, я быстро еду в клуб к своему другу. Мы со Степаном давно знакомы. Он никогда не проявлял какого-то неправильного внимания к моей дочери. А теперь что-то сломалось. Уля, надеюсь, Сева там разберется. Я не могу дочку оставить в таком состоянии. Паркуюсь и направляюсь в пустой клуб. Он еще закрыт, внутри лишь менеджер и уборщики. Здороваюсь, меня тут знают, и направляюсь к Степану. Нам предстоит серьезный разговор. Звонит мобильный. Сева. Да. Сразу беру трубку. Что там у вас? Ну, как тебе сказать? Ты Катюху нашел? Спрашивает он. Нет еще, а что? Это она слила все о нас с родителем Ульяны и спряталась. Видимо, поняла, что напортачила. Сердце ухает где-то в висках. Катя? Моя Катя? Но зачем? Хорошо. Отрезаю и отключаюсь. Без стука захожу в кабинет. Степан сидит за столом и курит. Поднимает на меня задумчивый взгляд. Я зол. Складываю руки на груди. Вижу. Опускает сигарету в пепельницу. Выпьешь? За рулем. Где она? У тебя? Пойдем. Только веди себя прилично, Ваня. Это я сам решу. Рычу, понимая, что если Степа сделал что-то с моей дочерью, по стене его размажу. Друг усмехается, затем идет к двери в дальней части кабинета. Я следую за ним. Внутри спальня. Шикарная, с большой кроватью, балдахином, алыми простынями. И на этой кровати спит моя дочь. Я тебя прикончу. Рычу, хватая друга за грудки. «Что ты сделал?» «Ничего», — спокойно говорит. Она пришла в клуб, напилась, начала танцевать. К ней пристали какие-то утырки, и мне пришлось вмешаться. «Тут мне впору спрашивать, Ваня, где ты шляешься, пока твоя дочь в полном раздрае?» Отпускаю его, зарываюсь пальцами в волосы. Она сказала кое-что еще. Тихо произносит Степа, что хотела лишь помочь тебе. Что-то бормотала про измену, лучшую подругу и Всеволода. Я совершенно ничего не понял. Гляжу на Катюшу. Нам определенно нужно поговорить. Она в коротком клубном платье, одетая, тушь потекла. Но ее губы, они все опухшие. Значит, ничего Степана, это лишь секса касается. Ты ее любишь? Вдруг спрашиваю друга. Тот пристально смотрит мне в глаза. «Я не умею любить». Усмехается. «Забирай дочь, ты ей нужен». Он уходит обратно в кабинет. Я же приближаюсь и легонько тереблю Катюшу за плечо. Дочь что-то бормочет. «Подъем, пьянчушка. Поехали домой». «Степа». «Она зовет не меня». С каких пор моя малышка перестала быть маленькой? Вот вроде бы еще недавно она пряталась от меня под столом на кухне, а теперь лежит и зовет мужика какого-то. Я не злюсь на нее. Сам должен был взять ответственность и сразу все рассказать. «Папа?» Катя распахивает глаза, резко садится на постели. «Что ты здесь делаешь?» Сразу надувает губы, оттягивает свое короткое платье. Усаживаюсь рядом. «Прости», — тихо говорю, — «что довел до этого. Я виноват перед тобой, Катюш». «Нет», — она закусывает губу. «Это я виновата. Но я видела Ульяну с дядей Севой. Что это значит, пап? Объясни. Пожалуйста. Я вот вроде видела, и все логично, но не верю до конца». «Мы любим вашу подругу. Оба любим», — тихо говорю. Глаза дочери становятся как два блюдца. Влюбились той ночью, когда вы заливали измену ее бывшего алкоголем. Она тогда спальни перепутала и ворвалась к Севе. Мы тоже были не совсем трезвые. «Но Уля, она же девственница, как и я». Катя краснеет. Какой же она все-таки ребенок? «Уже нет. Но речь не о том. Катя, это же ты позвонила ее матери. Зачем?» Я думала, она повела себя аморально. Всхлипывает. И изменила тебе с дядей Севой. То есть ты не увидела проблемы в том, что твоя подруга со мной встречается? Выгибаю бровь. Тебя возмутила измена? Ну... Она заламывает пальцы. Знаешь, за эти дни ты сильно изменился, стал таким активным и веселым. У тебя даже морщины разгладились. У меня были морщины? Хмурюсь. Пап! — фыркает дочь. Ты не то слышишь, что надо. Ухмыляюсь. И я подумала, что тебе будет очень больно. Решила сообщить родителям Ульяны, чтобы они с ней поговорили, потому что сама я не смогла бы. Она закусывает губу. Глаза Кати наполняются слезами. А потом не выдержала и Ире сказала. А она меня отругала. Я так сильно испугалась и пошла... К Степану. Выдыхаю. Я знаю, что он не пара мне, пап. Всхлипывает дочка. Но меня так влекло к нему. Не могла сопротивляться этому. Но теперь он четко дал мне понять, что я его не интересую. На губах Кати появляется горькая ухмылка. И я попробую забыть его. Точнее, для меня он просто останется другом отца, не больше. И вообще учиться нужно, а не гулять по мальчикам. Поехали домой. Мне нужно извиниться перед Ульяной. Я подвела ее. Ты хорошая девушка, Катя. Обнимаю дочурку. И обязательно встретишь того, кто сделает тебя счастливой. Или тех. Хихикает. Нет уж, отрезаю. Я должен быть уверен, а двое — это... Нормально? Хитро прищуривается. Подловила. Начинаю щекотать хулиганку. Нет, мне и одного хватит. Дочка с грустью смотрит на дверь. Блять, Степа, вот набить бы морду, да не за что. Мы уезжаем. Катя сдержанно благодарит моего друга за помощь и обещает впредь обходить его клуб стороной. Я знаю, как ей тяжело. Она ведь влюбилась, что греха таить. Моя малышка, если бы я мог помочь, но не могу. Катя должна пережить это влечение и идти дальше. Жизненный опыт, мать его. «Пап», — уже в машине говорит дочь, — «отвези меня к Уле прямо сейчас. Я хочу извиниться».